Кто у нас был ответственным за хранение запасов в цехе номер 4? — спросил Хобарт, широкоплечего мужчину в хорошо сидящем костюме, явно сшитом на заказ. — Фрэнк Лири. Я уже искал его, но нигде не нашел. — Пошлите несколько человек, чтобы привели его к Лоски. Нам нужно поговорить. Клоски отправил нескольких рабочих на поиски Лири. Спустя четверть часа его еще не было. — У парня совесть нечиста, — шепнул мне Фил. — Или он находился в цеху, когда это началось, — сказал я. — Никто точно не знает, сколько людей там было. — Нам нужен адрес этого Лири, мистер Клоски, — сказал я. — Картотека у меня в кабинете. Идемте. Мы снова зашагали к административному корпусу. Клоски подал мне желтую карточку. Взглянув на нее, я взялся за телефон. Лири жил в Гринпойте на авеню Гумпольта. В комнату ворвался мужчина. На его белом халате был фирменный знак — черные буквы «ПХ», обрамленные шестерней пронзенной молнии. «Мы нашли Лири», — выпалил он. Я вскочил. «Где?» «В умывальной цеха номер 2. Он повесился». Я бросил трубку, не дожидаясь соединения. Остальные кинулись за мной. Толпа любопытных собралась перед цехом. Очевидно, известие распространилось со скоростью звука. Я проложил себе путь. Перед умывальной стояли двое полицейских. Я прошел мимо них. На стене висели тазы. На все помещение был всего один водопроводный кран. Трубы поднимались по стене, затем изгибались под прямым углом. На одной из них висело тело мужчины. Конец нейлоновой веревки был привязан к трубе, другой затянут на шее. — Лири? — спросил я начальника отдела кадров. Он кивнул и сглотнул при этом. В умывальном тазу лежала кучка скомканных банкнот. Я склонился над ними, не прикасаясь к тазу. Они были пропитаны водой. 50-долларовые купюры, — медленно произнес я. Тут на 1000, я полагаю. Когда я снова выпрямился, то встретил взгляд Фила, повернулся и спросил Клоски, сколько получал Лири в неделю? 150. Мистер Коттон. Но тогда... Тогда он носил в кармане зарплату по меньшей мере за 6 недель, — продолжил я. Но я не думаю, что эти деньги — плата за честную работу. Это серебряник Иуды, который он в отчаянии бросил, увидев, что натворил. Лицо Клоски стало серым, как пепел. Я легко оттеснил его к двери. «Первыми, кто войдет в это помещение, — сказал я обоим копам, — будут из комиссии ФБР по расследованию убийств. До того никого не впускать». Под вечер пожарная команда уехала, оставив взвод на карауле. Под развалинами нашли 26 до неузнаваемости обугленных трупов. Они были уложены в металлические ящики и отправлены в морг для опознания. Двоих еще не доставало. Одному мужчине повезло. Он в этот день болел. Я записал фамилию и адрес. Его звали Боуман, и он жил в районе колледжа Хантера, неподалеку от здания ФБР. Возможно, он за несколько дней до того видел что-то, что сможет нам помочь. Наши пожарные эксперты ползали по развалинам и копались в пожарище. Они попросили лейтенанта пожарного караула показать предполагаемый очаг взрыва и исследовали теперь причины катастрофы. Фил и я продолжали свои расспросы. Мы искали людей, которые в тот день работали с Фрэнком Лири, разговаривали с ним. Нам посчастливилось. Дантон Лефер, один из бригадиров, сразу после взрыва на заводском дворе столкнулся с Лири. По описанию Леферра, Лири его вообще не заметил. Он был бледен, как простыня, и непрерывно бормотал: «Он меня обманул». Мы еще не могли построить на этом версию. Мы продолжали расспрашивать людей, восстанавливать рабочий день Лири. наш коллега Ричард Гибсон прервал нашу беседу с расстроенной секретаршей.